Абиссиния, Аддис-Абеба, Асмара Маркет. Асмара Маркет находился в юго-восточной части города за пределами городской черты. Он начинался там, где кончались склады для железной дороги. Рынок этот был нахальным, то есть построенным без разрешения немцев. Там не платились ни пошлины, ни налоги. В самом начале своего африканского пути педантичные и обожающие порядок немцы разгоняли подобные рынки и получали восстания и мятежи разъяренных африканцев. Причем африканцев было много, а германцев мало. И ладно бы только в этом было дело. Проблема была и в том, что кто-то должен работать. А после таких восстаний работать было некому, чаще всего негде и не на чем. Теперь немцы были гораздо умнее, просто они потребовали вынести этот рынок за пределы города и оградили склады и железную дорогу в этом месте высокими заборами с колючей проволокой, чтобы не лезли воровать. Каждый, кто шел покупать на Асмара Маркет, знал, что товары там намного дешевле. Можно купить и то, что не продается на нормальных рынках, в том числе бум и героин. Но взамен ты рискуешь своим кошельком и даже жизнью. Судья не станет рассматривать никакую жалобу обманутого, обвешанного и ограбленного на Асмара Маркет покупателя. Знал, куда шел. Покупали там только африканцы. Честность сделки в данном случае обеспечивали стоящие и за продавцом, и за покупателем племя, род, а то и преступная группировка. Ближе всего к городу находилась своеобразная биржа труда. Работали заводы, рудники, было большое строительство, и для всего требовались люди. Конечно, полагалось их нанимать официально, но как ты наймешь африканца, если он только что приехал из сельской местности, и у него даже аусвайса нет? Черный рынок труда цвел пышным цветом. Каждое раннее утро приезжали огромные строительные самосвалы и грузовики, и прорабы из кузовов выкрикивали, какие работники на сегодня требуются, сколько и за какую плату. У машин скапливались очереди. Прорабы осматривали потенциальных работников, иногда просили продемонстрировать силу, поднять камень, например. Отобранные грузились в кузова самосвалов и так прямо в них доставлялись на строительные площадки и заводы, а ночью отвозились обратно. Это было незаконно, но полиция смотрела в сторону по понятным причинам. Паломник подошел к западным воротам Асмара Маркет, когда еще не взошло солнце. Было темно, в темноте рычали, грызли за скудную пищу тощие злобные собаки. Пахло человеческим потом, дерьмом, бумом. Ворота охранялись, причем охранялись охраной рынка, которая нанималась с обществом торговцев на Асмара Маркет и отвечала за порядок здесь, отсутствие террористических ячеек и грабежей поездов перед самим Негусом и германскими силами безопасности. Охрана нанималась в основном из Масаи, жестокого и кровожадного племени кочевников, не таких умных, как зулусы, но все же достаточно разумных и жестоких. Когда-то, до прихода немцев, масаи господствовали в Центральной Африке. Сейчас господствовали немцы и буры, но в отличие от зулусов, масаи не пошли на прямой и кровавый конфликт с германцами и сейчас либо служили в армии, либо охраняли такие вот места за плату, свинив копье на автомат. Здоровенный масаи выступил из темноты навстречу паломнику. Он был высотой не меньше 2 метров. Как и все представители племен скотоводов, масаи были физически сильными и крупными. Его основным оружием был кнут из кожи гиппопотама, шамбок, которым он небрежно похлопывал по коже новеньких германских офицерских сапог. Поперек живота у него висел пистолет-пулемет МП-40 с примотанным изолентой дополнительным магазином. «Немепотеа, нкози!» Голос стража ворот был похож на бурление водопада. «Хиджамба», — ответил паломник на том же языке. «Не на токан чиджумба, не на хитай симба». Масаи удивленно заворчал. «На тока вапи, нкози!» «Не на хитай симба», — повторил паломник. Он не собирался вдаваться в подробности, кто он такой и зачем ему нужен Симба. Масай приоткрыл дверь и запустил паломника внутрь. Было 2 часа до начала нового дня. Здоровенный четырехосный Магирус, выпуская черные клубы дыма из выведенных на североамериканский манер наверх труб, зарулил на площадку, покатился по узкой дороге вдоль таких же машин, отыскивая себе место для остановки. За ним бежали африканцы из тех, кому ничего не светило. — Ты сильный, — сказал главный среди масаи по имени Симба, стоя чуть в стороне и привычно хлопая кончиком шамбока по сапогам. — И умный, потому что знаешь язык людей и знаешь Симбу. Вон эта машина, та, что тебе нужна. Подожди, не лезь вперед. Вон тот бородатый в кузове. Это Дидерикс, проклятый бур. Он мало платит и не расстается с плеткой. Но он выберет тебя, если ты сумеешь себя проявить. Он любит сильных. И сильных не только телом, на козе. Асанте, поблагодарил масаи паломник. Асанте сана. Человек, которого масаи назвал Дидерикс, татуированный бородач, стоя в кузове грузовика, зычно выкрикивал. 20 человек подсобных рабочих за 3 быра в день и сытную кормежку. 10 человек, кто умеет работать на высоте за 10 быров в день и сытую кормежку. Закончив 100 канциями, Дидрикс легко спрыгнул с кузова, прошел мимо выстроившихся африканцев, тыкая в грудь тех, кого он отобрал. Паломник стоял в общем строю. Около него Дидрикс остановился резко. У мастера были пронзительно бледные голубые глаза, грязная борода и нездоровая кожа. — Симехмано! — Симай Паола. — Абит! — Соно Итальяно! — Си, сеньор, и профуги! Дидрикс почесал бороду. «Что ты умеешь, итальянец?» «Я выстроил дом своими руками, тот, который у меня сожгли. Я сильный сеньор и ничего не боюсь». «Тогда почему ты нанимаешься здесь?» «У меня нет документов, сеньор, я беженец». Дидрикс испытующе посмотрел на заросшего бородой с прокаленной солнцем кожей человека. Конечно же, он не поверил, что у него нет документов. Белым германской власти верят куда больше, и надо быть полным идиотом, чтобы не оформить себе карточку беженца. А если есть такая карточка, можно наняться и получше. А вот если это преступник, беглый каторжник, на какую работу претендуешь? На любую, которую я умею, и за которую заплатят. Дидрикс кивнул. — Тогда вот что, ты знаком с правилами борьбы? — Немного, сеньор. — Никаких ударов. Тот, кто упал, проиграл. Пройдешь меня и лезь в кузов. Было понятно, что предложено это не просто так. Человек этот был типичным буром, крепкий, как ременная кожа, прокаленный африканским солнцем, упрямый и самолюбивый. Но и паломник был не подарок. Африканцы вокруг них смыкались кругом, предвкушая зрелище. Африканцы — дети природы. Они и любят зрелище, и неважно, что это — драка, изнасилование, убийство или массовая резня. Паломник был ниже, и ниже существенно, сантиметров на 20, и он решил сыграть на этом. Дидрикс почувствовал неладное еще при захвате. Он не мог правильно направить вектор силы, чтобы сбить противника с ног. Паломник же не противодействовал. он лишь присел в еще более устойчивой позиции и легко перекинул Бура через себя. Дидерих грохнулся мешком на пыльную землю. Африканцы одобрительно загудели, засвистели. Паломник повернулся. Взбешенный Бур поднимался. Его глаза сверкали, а в руке была плетка. Но тут кто-то громко свистнул в костяной свисток, и ярость Бура пропала куда-то так быстро, как гаснет свет после того, как щелкнешь переключателем. Он знал, что нарушил правила. Драки на территории рынка запрещены, любые драки. И даже если начал белый, все равно, это земля черных. «Налезь в кузов, итальянец!» Они прибыли туда, куда и ожидал паломник. Сеть гостиниц «Меридиан» строила 30-этажную гостиницу в Адис-Абебе. 110-метровый сверкающий монстр, который был снизу доверху облицован зеркальными стеклянными панелями. С этого монстра, стоящего еще и на возвышении, отлично было видно половину Адис-Абебы. Улыбаясь, паломник приступил к работе. Его работа заключалась в том, в чем заключается работа подсобных рабочих. Подай то, принеси это. Он подавал, приносил, глупо улыбался, а в голове откладывались данные. Видеокамеры, патрули охраны, защищающие прежде всего от воров, возможные огневые позиции, их расположение и досягаемость. Он намеревался сделать работу как можно быстрее, возможно, даже этой ночью. Бывает всякое, но удача пришла к нему этой же ночью. Он увидел, как подъехал черный Auto Union, и как он отъехал. Значит, удача близка, и надо спешить. В тайнике на окраине города он забрал винтовку, положил ее разобранное в грузовой отсек мотоцикла, проехав по городским улицам. Это был один из немногих по-настоящему опасных моментов. Он остановил свой мотоцикл в паре сотен метров от строящегося объекта. Перелез через забор и, услышав рычание, бросил вперед пару кусков мяса со снотворным внутри и лег на землю, закрыв голову руками. Ночью на территории выпускали двух свирепых собак, но это не были специально подготовленные собаки. Обычные пастушьи, которую здесь держали, чтобы отпугнуть воров. Поза, которую он принял, в собачьем мире была позой сдачи. Собаки обнюхали его, одна даже помочилась, после чего обе удовлетворились символической победой и принялись за мясо. Снотворные для мяса он купил в аптеке. Германцы, где бы они ни были, следили за здоровьем и поощряли развитие аптек. Хорошие лекарства стоили недорого, и их можно было купить в любом районе Адис-Абебы, даже беженцу. Потерявших сознание собак, он натащил в тень, после чего направился к зданию. Каркас там уже был, верх не был застеклен и не были установлены стены. Как проникнуть наверх без использования грузового лифта, он знал, потому что работал тут. Глаза слипались. Хоть он и поспал немного перед походом, но он был готов к этому. Для того, чтобы не заснуть, он начал вспоминать своих предков и кто кому приходился, тех, кого он знал. Auto Union вернулся, когда на часах было чуть больше часа ночи, часа нового дня по европейскому времени. Ночь и освещение у входа, все-таки это был отель, давали ему преимущество. С термооптическим прицелом он просто не смог бы осуществить задуманное. Не хватило бы дальности. Как только открылась боковая дверь машины, он взял на прицел то место, где должен был пройти генерал, у самой двери. И как только в прицеле увидел движение не по центру, просто движение, он выстрелил дважды, раз за разом.